Глава 41. Вольные крылья. Служанка подвела меня к двойным выкрашенным в белый цвет дверям. По бокам от них стояли лакеи. Они любезно распахнули передо мной двери, а за ними — обычная столовая. Я не сдержала разочарованного вздоха. А где жуткое подземелье, где и черепа, и вот это все, что бывает на собраниях тайных обществ? Вместо них был длинный стол, заставленный едой, из десяток гостей в оранжевых балахонах. Я фыркнула, едва подавляя смех. Прямо сборище солнечных куклусклановцев. Нет, я понимаю, что оранжевый — цвет хозяина замка, но он, мягко говоря, не подходит случаю. Более нелепое собрание сложно было представить. Хотелось крикнуть «Остановите планету, я выхожу!» Но испугалась, что кто-то ответит «Вам повезло, как раз ваша станция!» Место рядом с главой стола пустовало, я решила, что оно для меня. Лакей помог мне сесть, выдвинув тяжелый стул. Едва я умостилась, как сидящий во главе стола произнес. «Сегодня к нам присоединилась освободительница дракона», — похвалился Кеймран. «Это, без сомнения, был он. Его долговязую фигуру я везде узнаю». Я возмущенно засопела. Он только что сдал меня с потрохами. К чему тогда был этот балахон, если он все равно фактически назвал меня по имени? Можно подумать, тут у них по 10 раз на дню освобождают драконов. Я едва удержалась, чтобы не воткнуть в Кеймрана вилку. Если Азриэл меня найдет, виноват в этом будет Кей. В ответ на его реплику присутствующие зааплодировали. «Речь, просим речь, скажите хоть пару слов», — доносилось со всех концов стола. Я как раз пробовала булочку и аж подавилась. Не хватало еще стать местной знаменитостью. От неожиданности я ляпнула первое, что пришло в голову, а именно лозунг из моего мира. «Не дадим в обиду братьев наших меньших». Ответом мне было гробовое молчание. Я быстро поняла свою ошибку. Назвать драконов меньшими братьями — не самая удачная идея. «То есть наших больших братьев», — поправилась я. Прозвучало так себе, но балахоны это проглотили. «Да, не дадим», — закивали они, но как-то вяло. «Да, не вышло из меня революционера. Нельзя мне на броневик, толкать речи явно не мое». Зато от меня отстали, и я смогла насладиться ужином. Все эти перемещения в пространстве жутко выматывают, мне надо восстановить силы. И точно, едва ужин подошел к концу, Кеймран пригласил всех в тайную гостиную. Я пошла вслед за 12 балахонами. К этому моменту по голосам я уже вычислила, что из них 5 женщины, причем одна моложе меня, и 7 мужчины, включая Кеймрана. Кроме него я никого не знала, все звучали незнакомо. Тайная гостиная произвела впечатление. Все дело в том, что большую часть помещения занимала чучело дракона. Я словно угодила в музей естествознания. Оранжевый дракон выглядел почти как живой. Таксидермист сохранил все, даже чешую. Вместо глаз горели 2 алых камня, похожих на рубины. У меня аж мороз по коже пробежал. Вот это мощь! Хвост дракона лежал возле входа. Туловище тянулось вдоль одной из стен, а голова покоилась напротив двери. Рядом с ней стояло кресло председателя собрания. «Прежде чем мы приступим к обсуждению, я хочу отметить освободительницу драконов нашим знаком», — заявил Кеймран. Я напряглась. «Что еще за знак? А уж когда Кей взял со стула в углу клещи, я вовсе запаниковала. Не хочу я никакой знак. Это были не какие-то там домашние клещи размером с ладонь. Нет, эти были огромными, с целую руку. Такими не то что зуб, ногу оторвать запросто можно». Я уже приготовилась с криком бежать из зала, но Кеймран с клещами направился не ко мне. Фух, кажется, пронесло. Он подошел к хвосту дракона. Теперь я заметила, что в этом месте не хватает нескольких чешуек. Что-то мне подсказывало, что как раз 12 по числу входящих в тайное общество. Кеймран примерился, захватил одну чешуйку клещами и потянул на себя. Не так-то просто было ее выдрать. Он дергал, раскачивал и упирался ногами. Все это длилось 5 минут, не меньше. В абсолютной тишине гостиной было слышно лишь его натужное кряхтение. «Право слово не стоит», — не выдержала я. «Мне не тяжело», — проворчал Кеймран. Еще один рывок, и вот, наконец, чешуйка поддалась. Кей чуть не повалился на пол, но все-таки сумел удержать равновесие. После, под очередные аплодисменты, он торжественно вручил чешуйку мне. Так меня приняли в тайное общество под названием «Вольные крылья». Со мной их стало 13. Что-то подсказывало, что я вряд ли принесу им удачу. Кеймран вернул клещи на стол и сел на кресло рядом с головой дракона. Остальные тоже расселись по стульям. что стояли здесь ровными рядами лицом к председателю собрания. Я ожидала услышать что-то интересное, но началось обсуждение каких-то банальных вещей. Где провести следующее собрание, что подать на стол, как будто они ради еды собирались. О драконах даже не вспоминали. С такими спасителями те скоро окончательно вымрут, этим лишь бы поесть. Заскучав, я рассматривала чешуйку. Она переливалась на свету, была гладкой на ощупь и очень твердой, не согнуть, а по краям еще и острая. Чешуйка вполне могла заменить метательное оружие ниндзя, сюрикен. Такой ничего не стоит перерезать горло. Я спрятала чешуйку в карман. Благо, в балахоне он есть, заодно это я его уже люблю. Сбоку от меня сидела самая молодая участница общества. Она долго ерзала, а потом не выдержала и спросила. «Ты правда освободила дракона? Расскажи, как это было?» Я сняла с него ошейник, пожала я плечами. «А как ты выбралась из замка?» «Улетела на драконе». «Не может быть!» — не поверила она. «Драконы не позволяют летать на себе. Не хочешь говорить правду, не надо, но зачем так нагло врать?» Я не стала ее разубеждать. «Да и как доказать, что я летала на драконе? Это не мой мир. Фотографий не сделаешь, сторис не снимешь, так что пусть себе не верят, мне же проще, а то еще пристанут научи летать на драконах». Девушка чуть помолчала, но долго не выдержала. Скоро она снова заговорила. «Скука смертная, эти собрания, часы напролет говорят о том, что бы сделали, но никогда ничего не делают». «Мне тоже скучно», — призналась я. «Тогда давай уйдем», — предложила она. «Нам повезло, это особенный день». «Что за день?» — насторожилась я. «Сегодня церемония прощания с патриархом». «Ты о белом?» «Белый, да, о нем», — кивнула она. «Он вроде давно умер». Я прикинула, сколько времени прошло с моего побега от Азриэля. Месяц, не меньше. «Патриархов хоронят не сразу. Нужно время, чтобы подготовить тела. Мумифицирование — долгий процесс». «Тела? Ты так говоришь, будто их несколько». «Так и есть. С патриархом хоронит его дракона», — вздохнула она и вдруг предложила. «Хочешь посмотреть?» Предложение было заманчивым. Чего скрывать? Но я сомневалась, стоит ли рисковать. «Латиша», — между тем представилась она. «Я младшая сестра Кеймрона. Тот кристалл, что он тебе дал, сделан мной», — похвалилась она. «Ты владеешь магией перемещения, догадалась я?» «Именно. Поэтому могу без проблем перенаправить нас на церемонию прощания, а потом вернуть обратно сюда. Никто не заметит, что мы уходили». Это был чистой воды соблазн, и я не устояла. Любопытство взяло вверх, а еще желание увидеть Азриэля. Пусть издалека, всего одним глазком, он же будет на похоронах патриарха. Даже не знаю, зачем мне смотреть на того, кто хочет меня убить. Разумным поступком это точно не назвать. Но бывают моменты, когда мы просто идем на поводу своих желаний. Это был тот самый. Вдвоем с Латишей мы покинули тайную гостиную. Собравшиеся были так заняты обсуждением следующего ужина, что ничего не заметили. Ах, какие дебаты развернулись касательно присутствия в меню ящеров. Дискуссия приняла философский уклон. Можно ли есть ящеров, если общество защищает драконов? Одним словом, тоска кромешная. «Постой!» — за дверью гостиной я притормозила. «Я тебя совсем не знаю!» Латиша откинула капюшон с головы. Я не ошиблась, ей в самом деле всего 16, ровесница Морта. Семейное сходство с Кеймроном было очевидно. Тот же цвет волос и глаз, схожий овал лица, высокий лоб и скулы. Она не соврала. Они с Кейм действительно родственники. «Теперь ты меня знаешь», — улыбнулась Латиша. Так искренне, что все вопросы к ней сразу отпали. «Бывают такие люди, вызывающие доверие. Ты их видишь впервые, но кажется, будто знал всю жизнь». Я кивнула и оглянулась по сторонам. «Куда теперь?» «Никуда. Я перенесу нас прямо отсюда». «А балахоны их надо снять?» «Нет, на церемонии прощания балахон не вызовет подозрений. Их там частенько носят. По цвету балахонов все поймут, что мы из рода оранжевых». «Отличная маскировка», — кивнула я. «Мое лицо будет надежно скрыто от посторонних глаз. Это плюс». «Дай мне руку». Латиша протянула ладонь, и я вложила в нее свою. «Хорошо владеть магией перемещений. Один щелчок пальцев, и ты из центра Москвы попала в Южное Бутово. Никаких пробок и нервотрепки». А что я, разве что метель могу вызвать, чтобы все дороги замело, и город окончательно встал. Пока я завидовала чужим возможностям, Латиша времени даром не теряла. Засучив рукава балахона, она что-то прошептала себе под нос. Как мне показалось, название места — нечто вроде «Драконий некрополь», и коридор тут же исчез, словно его не было. Всего одно движение веками вверх-вниз, и мы стоим в абсолютно другом месте, На верхнем ярусе трибун сооружение, похожего на колизей. Основная масса зрителей сидит ниже нас, ближе к арене в центре. Здесь, наверху, мы одни. «Сядь!» — Латиша потянула меня вниз на скамью. «Пока нас не заметили. И смотри!»